Мария Росс вошла к своему мужу в кабинет с кофейником свежесваренного кофе и толстым куском пирога с яблоками. «Джефф, дорогой», — тихо сказала она и поставила перед ним кофе и пирог. «Ты сидишь здесь уже 5 часов, ничего не поев. Почему бы тебе чуточку не отдохнуть? Я подежурю, но если Хэнк вызовет тебя, я разбужу. Иди же, отдохни, Джефф. Если ты этого не сделаешь, ты будешь ни на что не годен». Росс поднял голову и посмотрел на нее. Она с испугом заметила, как он постарел за последние часы, каким худым и изможденным было его лицо. «Хэнк сидит на дереве столько же, Мари. Я не пошевелюсь и никуда не пойду, пока с этим делом не будет покончено. Спасибо за кофе, но пирог я не хочу». «Хотя бы немного поешь», — настаивала она. «Это твой любимый пирог. Тебе не повредит». «Нет», — почти закричал Росс. «Это моя работа, Мари». Он озабоченно посмотрел на часы. «Я сказал Хэнку, чтобы он держал со мной связь каждые 10 минут, а прошло уже больше 15. «Ты сходишь с ума, Джефф», — проговорила Мари, наливая кофе в чашку и пододвигая ему. «Дай ему еще немного времени. Может быть, что-нибудь произошло?» «Да, но что же? Может быть, что-нибудь с Хэнком? Этот Логан так же опасен, как гремучая змея». «Выпей же кофе. Налить тебе немного виски». Росс сделал небольшой глоток кофе. «Нет, мне необходимо думать все время о Хэнке, который находится там совершенно один. Ты знаешь, Мари, он очень милый человек. Лучший заместитель, который был у меня когда-либо». «Я знаю, но набери чуточку терпения, Джефф. Увидишь, все будет хорошо». Росс почти не слушал. Его взгляд был прикован к стрелке часов и следил за медленным их ходом минута за минутой. «Уже прошло почти 20 минут», — пробормотал он. «Дам ему еще 3 минуты, потом буду вызывать его сам». «Стоит ли делать это, Джефф? Ты можешь помешать в чем-то». «Через 3 минуты я его вызову», — твердо решил он. «Я просто не выдержу сидеть здесь, когда у него будут осложнения». Когда стрелка показала, что прошло 3 минуты, Росс включил рацию. «Хэнк!» Никто ему не ответил. Он слышал только попискивание рации. «Хэнк!» — крикнул Росс. «Вы слышите меня?» Голос, который он так жаждал услышать, не отвечал. «Хэнк!» Снова молчание. «Может быть, у него не в порядке рация?» — предположила Мари. «Такое ведь часто случается». Она с тревогой наблюдала за тем, как массивное тело ее мужа словно окаменело. Эти признаки ей были хорошо известны. «Джефф, я прошу тебя, пожалуйста». Росс встал, вытащил из кобуры пистолет, проверил его и снова засунул в кобуру. «Я еду, Мари. Только не усложняй мне все. Боюсь, что случилось то же самое, что и с Томом. Я просто обязан поехать». «Но не один», — воскликнула Мари. «По крайней мере, сообщи Карлу. Он может направить тебе несколько человек, Джефф. Не делай же глупостей». «Ты что, не понимаешь, что Хэнк может быть тяжело ранен? Пока Карл будет организовывать несколько человек, пройдет больше часа. Я еду немедленно». Он слегка коснулся плеча Мари, надел на голову фуражку и выбежал из бюро к стоявшей наготове патрульной машине. Она стояла неподвижно, но когда услышала шум отъезжающей машины, она бросилась к телефону. В конце концов, она недаром была более 30 лет женой полицейского. Как-то Росс говорил ей, что в сложной ситуации хотя бы один должен иметь на плечах холодную голову. Нельзя впадать в панику. Она спокойно набрала номер Карла Дженнера. Тот просматривал все отчеты, которые составила полиция штата. Охота на Чета Логана была еще в полном разгаре. Однако до сего времени, к сожалению, не дала никаких результатов. Он радовался тому, что наконец-то отправится домой, где смог бы хорошо поужинать. Его мысли неожиданно прервал телефонный звонок. Он взял трубку. «Дженнер, это Мари Росс. Карл, слушайте и не перебивайте меня. У нас большая неприятность, и нам необходима немедленная помощь. Случилось следующее». Мари кратко рассказала, как Росс и Хэрис предположили, что Логан укрылся в хижине Вестона на берегу реки. Как Хэрис спрятался на дереве, чтобы наблюдать за хижиной. Что он подтвердил нахождение Логана в этой хижине. Что потом появилась миссис Вестон. Что Хэрис и Росс пришли к выводу о том, что последующее вмешательство полиции в это дело означало бы для Вестонов верную смерть. Дженнер снова сел, прижимая трубку к уху, то и дело повторяя: «Боже мой!» Хэрис просидел на дереве более 7 часов. Вестон снял со своего счета в банке 10 тысяч долларов и вернулся в хижину. Джефф уверен, что Логан с этими деньгами попытается скрыться. Хэрис намеревался подстрелить его, как только тот появится из хижины в поле его зрения. Каждые 10 минут он докладывал Джеффу положение, а теперь он вообще не выходит на связь и не отвечает. Голос Мари начал дрожать, однако она взяла себя в руки. «Джефф только что уехал туда, чтобы выяснить, что там случилось. Карл, вы должны что-то немедленно предпринять. Джефф пожилой человек. Если Хэрис убит, у него нет ни одного шанса против такой бестии, как Логан. Пожалуйста». «Спокойно, Мари. Только не волноваться. У меня достаточно людей. Через полчаса мы будем у вас. Предоставьте действовать мне». Дженнер положил трубку и включил рацию. С синей мигалкой, но без сирены, шериф Росс мчался с головокружительной скоростью по автостраде. В это время движение в направлении Джексонвилла было не особенно оживленным. И те немногие машины, которые встречались на его пути, при виде машины Росса сворачивали в сторону, пропуская его. Во время езды Росс обдумывал план. Он остановится у пешеходной дорожки и подойдет к реке пешком. Он мог бы попытаться подъехать к хижине по дороге, однако если у Хэриса действительно испортилась рация, и он все еще сидит на дереве, то появление полицейской машины возле хижины сорвет весь план. Идти же пешком к реке означает большую потерю времени. Росс снизил скорость. Он действовал слишком поспешно. Ему прежде всего необходимо подумать о Хэнке. Увидев огни бензозаправки, он неожиданно затормозил. Мотоцикл! Когда он подъехал, появился пожилой человек, который вытирал тряпкой измазанные маслом руки. «Добрый вечер, шериф!» — приветствовал он. «Заправить?» «Нет, Том! Нет ли у вас мотоцикла, который вы бы могли мне одолжить?» «Мотоцикл?» «Это очень важно! Том, есть у вас?» Испуганный, недружелюбным тоном Росса, он только кивнул в ответ. Росс вылез из машины и открыл багажник. «Кладите его сюда! Быстрее!» Двумя минутами позже мотоцикл был уже в багажнике, и Росс мчался дальше по автостраде. Когда он достиг указателя «река», он остановился у обочины, вытащил мотоцикл и стал толкать его к пешеходной дорожке. Он не мог вспомнить, когда последний раз сидел на мотоцикле. Однако, как правило, езде на мотоцикле нельзя было разучиться. Росс взобрался в седло, мотоцикл покачнулся, задел за дерево, и Росс чуть не свалился. Ругаясь про себя, он направил мотоцикл и начал жать на педаль. Только благодаря своей силе воли ему удалось справиться с мотоциклом, и он повел его вперед. Наконец дорога стала прямее, и Росс прибавил скорость. Ехал он как одержимый, пот градом катил по лицу. Трижды он чуть не застрял, когда мотоцикл попадал в грязные лужи и буксовал, однако Россу всякий раз удавалось удержаться в седле. Он никогда не забудет этой езды, протяженность которой была всего 2 мили. Дыхание вырывалось через стиснутые зубы. Сердце бешено колотилось, когда в лунном свете он, наконец, увидел блики на поверхности реки. Он затормозил, соскользнул с седла, затолкнул мотоцикл в кусты, вытащил из кобуры пистолет и стал медленно и осторожно пробираться по тропинке. Увидев хижину в свете луны, он остановился. Несколько минут он подождал, пока не успокоилось дыхание. Потом прошел несколько метров, пригнувшись дальше и снова остановился. Со своего места он хорошо видел хижину. В гостиной горел свет, в большой спальне тоже. Потом он заметил, что джипа не было. И так Логан удрал. Выпрямившись, Росс продолжал путь, охваченный дурными предчувствиями. Потом он увидел лежащего под деревом Хэнка Хеллиса. Он подбежал к нему и упал перед ним на колени. Ему не нужно было даже касаться его, чтобы удостовериться, что он потерял своего лучшего заместителя. «О, Хэнк!» — пробормотал он. «Я поймаю его, даже если это будет последнее, что я сделаю!» Затем он услышал шум, который поднял его на ноги. Входная дверь с треском распахнулась, и из нее заплетающимися шагами вышел Перри Вестон. Он потерял равновесие, упал на руки и колени и с трудом снова поднялся. Словно пьяный, он направился, шатаясь к гаражу. Росс засунул пистолет в кобуру и подбежал к Перри. «Мистер Вестон!» Перри обернулся, снова закачался и в поисках опоры ухватился за руку Росса. «Боже мой! Шериф! Эта скотина удрала и взяла мою жену в качестве заложницы!» «Спокойно, мистер Вестон! Я вернусь к своей машине и передам по рации предупреждение. Когда он уехал?» «Чуть больше 15 минут назад», — ответил Перри и отступил на шаг. «А где ваша машина? Поторопитесь, с ним моя жена». «Там, у шоссе. Сюда я приехал на мотоцикле». «Мы возьмем мою машину. Пойдемте со мной». Держась все еще на нетвердых ногах и спотыкаясь, Перри бросился к гаражу, включил свет и громко выругался. Обе задние покрышки машины были проколоты. «Оставайтесь здесь», — сказал Росс. «Я доеду до дороги». И он сел за руль. Перри рванул дверцу со стороны соседнего сиденья и тоже сел в машину. «Езжайте же!» — закричал он. Росс запустил мотор, выехал задним ходом из гаража и повел машину со спущенными камерами вперед. Две мили пути до шоссе были словно кошмарным сном. Дорога была уже подсохшей, однако то и дело попадались лужи. Виляя из стороны в сторону, машина продвигалась вперед, и Россу требовалась вся его сила, чтобы удержать ее на дороге. «Он сказал мне, что отправится в Джексонвилл», — сообщил Перри, который немного оправился от удара Брауна. Щека болела, во рту ощущался привкус крови, но Перри думал только о Шейле. Минут через 10 они достигли шоссе, у обочины которого шериф оставил машину. Он выключил мотор, выскочил из машины и побежал к своей. Включил рацию. За ним последовал Перри, уже более твердо держась на ногах. «Спокойствие, Джефф», — сказал Дженнер. «Мари уже предупредила меня. Дороги уже перекрыты. Минут через 15 мои люди будут у вас». «Он захватил с собой в качестве заложницы миссис Вестон», — прокричал Росс. «По-видимому, он направился в Джексонвилл». «Не беспокойся, мы предпримем все возможное», —